Часть 26. От Босфора к Дарданеллам. 14 апреля 3 года миссии. Воскресенье, вечер. Исток реки Босфор, азиатский берег. Залив за мысом Анадолу. Советская подводная лодка М-34. Командир подводной лодки, капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. Проделав путь от истока до устья и убедившись, что для сплава малютки по Босфору нет непреодолимых препятствий, наша команда дала себе один день отдыха на мысу, откуда открывался вид на простор Мраморного моря, после чего вернулась на мыс Усть-Кудар. Там я сказал подпоручику Акимову, что его подразделению лучше перебазироваться к устью и готовиться к переправе, а нам пора возвращаться обратно к истоку, к нашим товарищам и стоящей на якоре подводной лодке. А то они там в ожидании нашего возвращения, небось, загибают пальцы, считая дни с момента нашего ухода. Времена тут такие, опасные, а потому из разведки мы можем и не вернуться. Но чтобы по пути нас никто не обидел, товарищ Акимов выделил нам в сопровождении отделение младшего унтера Неделина. Мол, мало ли кто еще вооруженный бродит по округе. В последнее время в прежде пустынной местности, где от одного кочевого поселения до другого 2-3 дня пути, стало тесно, как на Восточном базаре. Хорошо, если это окажется еще какая-нибудь русская команда. А если попадутся турки или англичане из 20-го года? Так что головной дозор и фланговое охранение со стороны суши должны быть обязательно. Я, собственно, и не возражал против такой заботы. Дополнительных 9 человек малютка на борт поднять сможет. Сначала парни с подозрением косились на НАТУ, но когда увидели, что ходок из нее хоть куда, то на нее просто перестали обращать внимание. Местные всю жизнь проводят в кочевках, следуя за стадами животных, и не на лошадях, как народы нашего времени, а пешком, на своих двоих. Наш темп для нее был как легкая прогулка, зная иди себе и глазей по сторонам, и на шагающего рядом лейтенанта Чечкина. Эта деланная беззаботность дала сбой только раз, когда мы вышли к месту бывшей стоянки ее клана. А там не осталось ничего. Местные унесли даже жерди от шатров, оставив только остывшее уже кострище да груду камней, в которую сверху был воткнут знакомый посох старика Манидиса. Отдав дочку в хорошие руки, этот человек наконец-то разрешил себе умереть. Увидев этот посох, Ната сразу все поняла. Впрочем, с ее стороны обошлось без истерик или рыданий. Она упала возле могилы на колени, зачем-то потрогала холодные камни и простояла так неподвижно минут 15, склонив голову. Мои люди сдернули с себя пилотки, морские пехотинцы тоже сняли головные уборы, а я шепотом объяснил унтеру Неделину, что за человек тут похоронен. Тот перекрестился, прочел короткую поминальную молитву, упомянув раба Божьего Константина, а потом послал своих людей в лесок, росший вдоль русла ручья, вырубить несколько жердей, чтобы соорудить православный крест, который потом и был установлен по соседству с посохом старика. «Мир твоему праху, Константин Манидис». И даже комиссар Якимчук то ли не захотел, то ли не посмел возразить против этого мракобесия, ибо вид у морских пехотинцев императрицы Ольги во время этого действа был очень уж серьезный. Останавливаться на этом месте на ночевку было немыслимо, и мы пошли дальше. Километрах в 2 от бывшей стоянки, в ложбине между двумя холмами, мы нашли спуск к небольшой бухточке с галечным пляжем, где остановились на ночевку. Вскоре на берегу уже горел костер, пережигая сушняк на угли, а краснофлотец Магеллат и двое его помощников из числа морпехов бодро свежевали горного барана, подстреленного снайпером морпехов и фрейтором Кареметовым. Дальше у нас был ужин, а потом неизменный для этого путешествия вечерний разговор за жизнь. Мои люди рассказывали новым знакомым о том, как живется народу при советской власти, а те толковали нам о своем житье-бытие при молодой императрице, очень круто взявшейся за дело. «Большое послабление вышло народу», — говорил ефрейтор Ершов, обнимая свой пулемет. «Выкупные платежи отменили, это раз. Денежную подать натуральным портналогом заменили, это два. Беспроцентную суду зерном на семена или пропитание дают, это три. А если вдруг недород, то от государыни в бедствующую губернию идет продовольственная помощь, это 4. Опять же, лишний народишко в Сибирь переселяют, освобождая землицу, это 5. Артели работать на стройке набирают и с оплатой не обижают. Это 6. Если мужик работящий да рукастый, то семью прокормить сможет. Так что с той поры мы и не голодовали ни разу, а при прежнем царе с весны до жатвы одной лебедой, считай, кормились. Рассказали нам и о том, как свирепая имперская безопасность борется с казнокрадами и мздоимцами, как недавние лучшие люди, проворовавшиеся чиновники и спекулянты, выбритые на пол головы, звеня кандалами, отправляются по этапу туда, где у государства есть нужда в бесплатной рабочей силе. Так что товарищ Якимчук был и прав, и не прав одновременно. Звериный оскал молодая императрица показала сразу, но только направлен он был не в сторону простого народа, а на его вековых угнетателей. Кстати, приинтереснейшим человеком оказался снайпер Александр Кереметов. Мать у него русская, а отец – казанский татарин, богатей средней руки, владелец механической мастерской и магазина скобяных товаров. Впрочем, папенька Александра богатеем не родился. Начинал как кустарь-одиночка в унаследованной от отца маленькой кузнице, но оказался не без коммерческой сметки, да и крутился, как белка в колесе. Так что во второй половине жизни, как тогда говорили, выбился в люди. И было у отца три сына. Самый старший должен был получить в наследство механические мастерские, второй – магазин. А для младшего Александра, по-татарски Искандера, была запланирована блестящая карьера юриста, или, если повезет, государственного чиновника. С этой целью его сначала отдали в гимназию, а потом засунули учиться в Казанский университет на юридический факультет, тот самый, в котором на 20 лет раньше учился товарищ Ленин. Но Александра Искандера карьера юриста или чиновника не интересовала. Ему хотелось стать офицером, но папенька-тиран этому категорически воспротивился. Прокляну, мол, и денег присылать не буду. А учиться во времена царизма за государственный счет в Юнкерском училище Александр не имел права. Но он решил, что все равно добьется своего. Проучившись на родительские деньги в университете все 4 года и получив вожделенный диплом, «Папенька, твоя воля исполнена, а вот теперь все будет по-моему», новоиспеченный юрист отправился в Гатчину, где располагался пункт постоянной дислокации корпуса морской пехоты. Там его после прохождения собеседования и медосмотра зачислили вольноопределяющимся 1-го разряда в учебный полк, где он прошел подготовку на снайпера. Примечание. Вольноопределяющийся. Молодой человек с высшим или 6-летним средним сроком образования, добровольно записавшийся на службу, с правом прослужить половину положенного срока и уйти в запас в качестве нижнего чина или прослужить весь срок и иметь право держать экзамен на офицерское звание. 2 года службы в этом статусе, один из которых Александр уже отслужил, давали ему право держать экзамен на 1-й офицерский чин, после чего либо увольняться в запас, либо продолжать службу в новом качестве. Попадание сюда, в каменный век, поставило крест на всех прежних мечтах, но Александр не унывал. Мол, хотел бы он тихой и мирной жизни, перекладывал бы сейчас бумажки в присутствии или служил бы помощником присяжного поверенного. А так даже интереснее. Всю жизнь романтичный юноша хотел посмотреть мир. В детстве зачитывался приключенческими романами Фенимора Купера, Генри Хаггарда и Жюля Верна. И вот мечта сбылась. Путешествие такое далекое, что прежде нельзя было даже и представить. Правда, без обратного билета. Но об этом Александр не задумывался. С прежней жизнью он порвал, когда записался в армию добровольцем. А какой будет новая жизнь и будет ли она вообще, решается прямо сейчас. Вроде бы с точки зрения классической марксистской теории ефрейтор Кереметов по своему происхождению и желанию стать царским офицером должен считаться для нас классовым врагом, и именно так на него смотрит товарищ Якимчук. Но мне этот молодой человек чем-то напоминает нашего лейтенанта Чечкина, а потому симпатичен. Потом была еще одна ночевка в довольно широкой бухте с галечным пляжем. И вот, когда солнце уже клонилось к горизонту, мы спустились по тропе туда, где в небольшой бухте на якоре стояла наша малютка. Сначала наши товарищи забегали и закричали, увидев наше возвращение, а потом застыли в недоумении, увидев сопровождающих нас морских пехотинцев императрицы Ольги. Уж очень не похожи они на бойцов РККА обмундированием, вооружением и манерой держаться. Правда, и немцев с румынами в них тоже не заподозришь, так что за винтовки схватились немногие. Я сложил руки рупором и закричал: «Товарищ Карелин, товарищ Наумов, не беспокойтесь, это свои». Видимо, меня услышали. Бестолковая суета внизу прекратилась, и дальше оставшаяся на хозяйстве часть команды ожидала нашего приближения в напряженном молчании, не выпуская оружия из рук, но и не делая никаких угрожающих жестов. «Очень плохо, товарищ капитан-лейтенант», — сказал мне младший унтер Неделин. «Часовые и секреты не выставлены, бойцы не обучены действиям при внезапном нападении. Подходи сюда, кто хошь, и бери вас голыми руками». «Знаю, товарищ Неделин», — ответил я на упрек. «Но, во-первых, нас, моряков-подводников, таким действием никто не учил за ненадобностью. А во-вторых, мы считали, что находимся в безопасности, ведь кроме нас тут нет других цивилизованных людей». «Это Николай Николаевич, все верно», — вздохнул младший унтер. «Но все одно, беречься в таких случаях надо, ведь береженного сам Бог бережет, а небереженного в храме отпевают задолго до наступления полного износа организма. Уставы, между прочим, пишутся кровью. Чтобы ничего такого не случилось, нас к вам товарищ подпоручик и приставил». Потом при встрече пришлось дать нагоняй товарищу Карелину. «Мол, у нас тут проходной двор образовался, шляется кто попало, а у вас караулы не выставлены. Хорошо, что пока все другие пришельцы оказывались к нам дружественно настроены. А если тут случится вражеский отряд, и до беды недалеко». Впрочем, особо распространяться на эту тему я не стал, а приказал построить людей и объявил, что мы не обнаружили на Босфоре никаких принципиальных препятствий для сплава нашей малютки вниз по течению до самого устья. Дело трудное, но вполне возможное. Тем не менее, участвовать в нем будут только добровольцы. Тех, кто откажется рисковать, товарищ Неделин и его бойцы проводят пешочком до устья, а если робких среди нас не окажется, то морские пехотинцы из другого мира пойдут с нами на малютки. Желающие идти вниз по течению своими ногами, шаг вперед из строя. Что характерно, не вышел никто. Значит, завтра утром сворачиваем лагерь и в путь.